Глава 26. В квартиру Юлдашевых Гуров вошел первым и сразу же, еще на пороге, понял, что ничего хорошего в комнате он не увидит. Немного помешков и набрав легкие воздуху, он шагнул из коридора в гостиную. Мальчик лежал в луже крови и никаких признаков жизни не подавал. Постояв и оглядевшись вокруг, Гуров вышел в коридор и коротко бросил стоявшему там молодому полицейскому, с которым приехал, по адресу: «Вызывай скорую и криминалистов». Полицейский сразу же начал действовать и отошел от квартиры ближе к лестнице. Внезапно двери лифта раскрылись, и на площадку выскочила Юлдашева. Не задерживаясь ни секунды, она кинулась в открытую дверь квартиры. Лев Иванович, который совсем не ожидал от женщины такой прыти, не смог перехватить ее и не дать войти. Он кинулся следом за ней и едва успел подхватить ее на руки. Женщина увидела тело сына и упала без чувств. В квартиру влетела запыхавшаяся Елена. Она оставалась с Алиной Сергеевной в машине и должна была не пускать ее даже в подъезд, но Юлдашева каким-то образом исхитрилась обойти это препятствие и прорваться к дому. Девушка немного отвлеклась и обратила на женщину внимание только когда Юлдашева уже хлопнула дверью подъезда. Елена кинулась следом за Алиной Сергеевной вверх по лестнице, но все равно не успела догнать. Теперь же Елена тоже вбежала в квартиру, оттолкнув при этом полицейского, который хотел ее остановить. Она помогла Гурову поднять Алину Сергеевну и перенести ее на диван. Тело мальчика девушка увидала уже потом, когда отошла от дивана. Зажав рукой рот, она едва подавила в себе крик ужаса от представшего перед нею зрелища. «Шла бы ты отсюда», — подтолкнул ее к дверям Лев Иванович. «Мосгаз», — выдавила из себя Елена и показала на что-то рукой. «Что?» — не понял Гуров. «Какой Мосгаз?» «Ионисян», — севшим от волнения голосом ответила Елена и сглотнула образовавшийся в горле ком. «Помните, был такой серийный убийца в Москве в начале 60-х? Он обходил квартиры, представляясь сотрудником Мосгаза, и выискивал наиболее доступные варианты проникновения в жилье с целью поживиться деньгами. Первым, кого он убил, был 12-летний мальчик. Зарубил его топором». «Да, теперь вспомнил», — нахмурился Гуров. Он посмотрел на лежащую на диване Юлдашеву и спросил Елену: «Но с чего ты взяла, что каллиграф тут копировал именно Ионисяна?» «Посмотрите на столик», — Елена указала рукой на небольшой журнальный столик у окна. «На нем находится детский свитер, очки с темными стеклами, одеколон «Шипр» и деньги. Наверняка там сумма в 60 рублей. Именно столько Ионисян вынес тогда из квартиры Соболевых». «Понял», — хмуро посмотрел в сторону столика Лев Иванович. «Каллиграф, как и всегда, дает нам подсказку, что это его рук дело. Чтобы уж никаких других предположений у нас не возникало. Но, насколько я могу судить, постановка убийства хотя и присутствует, но убит мальчик был тут, в квартире, и причем совсем недавно. Ага, а вот и медики». В квартиру и вправду входили молоденькая фельдшерица скорой помощи и медбрат. «Так, кто у нас тут раненый?» Врач по-деловому быстро вошла в гостиную и сразу же увидела на полу мальчика в луже крови. На этот раз Лев Иванович не успел вовремя отреагировать и подхватить женщину. Та упала, как подкошенная. «Ой!» — Елена быстро подскочила к лежащей женщине и наклонилась над ней. «Елки-палки!» — воскликнул пожилой медбрат, который приехал вместе с фельдшером. «Нам диспетчер сказала, что кто-то сильно поранился и нужно остановить сильное кровотечение. Вернемся, и я этой старой грымзе выскажу все, что о ней думаю». Он вместе с Гуровым поднял женщину и перенес ее в кресло, потом достал на шатыре из чемоданчика и поднес флакон к носу фельдшерицы. Женщина сразу же очнулась и, увидев на диване лежащую Алину Сергеевну, спросила тихим голосом: «Эту женщину тоже убили?» «Нет, она в обмороке», — ответил Лев Иванович. «Уже минут 10 так лежит. Вы можете привести ее в чувство?» «Это ее сын», — догадалась фельдшерица и пробормотала: «Не приведи, Господи, такое пережить». Она встала и вместе с медбратом стала хлопотать возле Юлдашевой. Гуров, наказав медикам не ходить по комнате, а оставаться только в этой части гостиной, вышел вместе с Еленой в коридор. Если каллиграф пошел на риск и решил убить мальчика в его же квартире, то значит, вернулись они сюда вместе. Квартиру, скорее всего, отпирал Кирилл, рассудила Елена и предложила. «Давайте я по соседям пройдусь, вдруг кто-то что-то видел». Гуров долгим и задумчивым взглядом смотрел на девушку, а потом просто молча кивнул в знак согласия. Но когда Елена выходила из квартиры, сказал. «Если найдешь кого-нибудь в понятые, направь их сюда. Сейчас приедут эксперты, и надо будет... В общем, иди», — махнул он рукой, а сам отправился в гостиную. Вечером того же дня Лев Иванович приехал домой и, не раздеваясь, сразу же прошел на кухню. Он открыл шкафчик и достал из него нетронутую бутылку коньяка и стакан. Мария, выйдя из спальни навстречу мужу, не нашла его в коридоре, снимающем верхнюю одежду, и очень удивилась. «Лёва, ты где?» Она заглянула в ванную, а потом, услышав шум на кухне, прошла туда. «Ага, вот ты где! Оголодал?» Она осеклась, наткнувшись взглядом на выражение лица мужа и на бутылку со стаканом, который тот держал в руке. Гуров, не глядя на жену, сел на табурет, открыл бутылку и налил себе сразу четверть стакана. Выпил и все так же, не глядя на Марию, налил еще. «Лёва, что случилось?» Жена положила свою ладошку на руку Льва Ивановича. Тот каким-то странным, невидящим взглядом посмотрел на нее и хотел что-то сказать, но не успел. В дверь позвонили. Мария ушла открывать, а Гуров так и остался сидеть, глядя в пространство. На кухню вошли Кричко и Орлов. Петр Николаевич отослал Марию из кухни, сказав, что им нужно срочно посекретничать с ее мужем. Дверь на кухню закрыли. «Так, боец, наливай нам!» — скомандовал генерал и достал из шкафчика еще два стакана, а из холодильника лимон и еще какую-то закуску. «Сейчас мы с тобой будем обсуждать план последующих оперативных действий, так что соберись с мыслями и начинай соображать критически». «Я и так все время критически смотрю на все свои действия, поэтому считаю, что именно из-за моих неправильных действий погиб парнишка», — ответил Гуров. «Вот только не нужно тут разводить демагогию», — оборвал его Орлов. «Мы не утешать тебя пришли и не ругать, а делом заниматься. У Станислава возникли кое-какие соображения, и мы пришли к тебе все это перетереть и решить, как действовать дальше. Но для начала давайте выпьем, раз уж налито. Нам сейчас не помешает ускорить мыслительный процесс, а коньяк, как мы знаем, отлично для этого подходит. Даже врачи это признают». После паузы заговорил Станислав. «Слушай, Лёва, я тут разговаривал с диггерами. Короче, неси сюда карту Москвы, она у тебя есть, я знаю. Или погоди». Он вышел из кухни и, позвав Марию, попросил принести ему карту из кабинета мужа. Вернувшись, он быстро убрал все со стола, переставив на окно, и разложил на него карту. «Смотри!» — Кричко быстро нашел и показал Гурову место, которое его интересовало. «Примерно вот тут, на шоссе энтузиастов, под землей находится бункер. Это как раз вот под этим зданием, в котором находится мебельный магазин «Юнитекс», «Долена Банк» и куча других организаций, так?» Он взглянул на Льва Ивановича, который уже с интересом смотрел на карту. Гуров кивнул, и Станислав продолжал, поведя пальцем до некоего объекта. «А вот тут знаешь, что находится?» «Станислав, не говори загадками», — одернул его Орлов. «Говори прямо». «А тут у нас находится МП имени А.С. Грибоедова. Сечешь?» «Ты хочешь сказать, что к гибели мальчика каким-то образом причастен Альберт Юрьевич Копцев?» Немного подумав, спросил друга Лев Иванович и покачал головой. «Я говорил с ним. Он не тот, кто похож на хладнокровного убийцу, да и по типажу не подходит». «Лёва, соберись и подумай хорошо. Ты ведь лучше нас всех соображаешь», — нетерпеливо перебил его Кричко и серьезно посмотрел на Гурова. Лев Иванович, глядя на карту, стал рассуждать вслух. «Ну хорошо, Копцев не подходит на роль каллиграфа. Но он работает в университете и хорошо знает Юлдашеву и Кирилла. Он, насколько я помню, знал о том, что мальчик пропал и приезжал к Алине Сергеевне, привозил ей продукты, утешал. Елена об этом мне рассказывала. Да и сегодня он появился и пытался пройти в квартиру, чтобы увидеться с Юлдашевой. И он был искренне расстроен всем, что произошло. Я сам с ним разговаривал. Он чуть не плакал. Значит, он как подозреваемый отпадает». Я тоже считаю, что Копцев не мог сделать этого, но на всякий случай проверил его алиби. Он во время убийства был дома, его дочка подтвердила это, — ответил Станислав. Но у меня возникла мысль, что кто-то другой, кто тоже работает или учится в МП, запросто мог быть причастен к убийству. Кричко замолчал и вопросительно посмотрел на Гурова. В ожидании ответа на него смотрел и Орлов. Лев Иванович задумчиво посмотрел на карту, потом сказал. О том, что мы нашли бункер, в котором каллиграф держал своих жертв, знали только работники полиции, диггеры и практиканты, Елена и Ярослав. Но несмотря на то, что операция проходила в строгой секретности, преступник в подземельях не появился, а стал действовать совершенно непредсказуемо для нас. По всей вероятности, его кто-то предупредил. «Это факт», — согласился с ним Кричко. «А раз все крутится вокруг МП Грибоедова, то, рассуждая логически, получается, что преступник, как ты, Станислав, и сказал, работает или учится именно в этом университете, а значит, его мог предупредить только кто-то из наших студентов». Гуров замолчал и посмотрел на Кричко и Орлова. «Но мне что-то мало верится, что это была Елена, ведь именно она первая вышла на преступление каллиграфа и вычислила серийника», — добавил Лев Иванович. «Все равно с ней нужно поговорить. Она студентка на преддипломной практике и могла просто нечаянно, не подумав, кому-то обмолвиться», — резонно заметил Петр Николаевич. «А этот парень, который пришел в группу расследования по рекомендации Арцебашева, он не мог?» Ярослав Прилучный, Лев Иванович озадаченно нахмурил брови. А ведь это именно он предложил искать под землей помещение, которое использует преступник, посмотрел он на Кричко и Орлова. Интересно, он сам додумался до этой идеи или ему кто-то подсказал? А он сам не может быть каллиграфом, поинтересовался Петр Николаевич. Нет, немного подумав, ответил Лев Иванович. Ярослав слишком уж хилый для переноски трупов на большие расстояния. Да и интеллект у него не столь высок, чтобы продумывать все ходы наперед. Он скорее мог бы подойти на роль помощника каллиграфа или его пешки, которую тот использует в своих целях. А раз так, то каллиграф вполне мог бы использовать не только Прилучного, но и вашу Елену, запамятовал ее фамилию, предположил Орлов. «Сухова», — автоматически ответил Гуров и, немного подумав, согласился с генералом. «Да, мог и ее использовать, но так, чтобы она об этом и не догадывалась. А вот Прилучного... Мне тут вспомнилась одна интересная вещь. Елена говорила, что Арцебашев ввел Ярослава к нам в группу по просьбе куратора их группы, не помню его фамилию». «Но это легко узнать. Нужно просто позвонить Елене и спросить ее», — предложил Станислав. «Я так думаю, что нам нужно не просто ей позвонить, а пригласить ее сюда и поговорить с ней серьезно и, так сказать, тет-а-тет», — предложил Орлов. «Не поздно?» — Гуров посмотрел на часы. «Время уже 9:00. «Ну, это не так уж и много», — махнул рукой Петр Николаевич. «Детское время. А вот готовность девушки к служению людям, несмотря на день или ночь на дворе, можно проверить». «А вдруг у нее свидание с кем-нибудь?» — улыбнулся Кричко. «Елена девушка симпатичная и умная, у нее вполне может быть кавалер». «Оперативная работа должна быть у сотрудников моего управления на первом месте», — поднял указательный палец вверх генерал. «Так что если она хочет служить в нашем управлении, то ей придется жертвовать кавалерами». «Звони», — кивнул он Гурову. Лев Иванович пожал плечами, набрал номер Елены, и та, услышав о предстоящем серьезном разговоре, не раздумывая, согласилась приехать к нему домой. Тем более, что Лев Иванович не преминул сказать, что в разговоре будут участвовать Кричко и сам генерал Орлов. Как и ожидалось, Елена твердо заявила, что она ни с кем не говорила на тему расследования. И даже куратору не стала раскрывать подробностей, а сказала только, что на основании этого расследования она будет выстраивать свою дипломную работу. Насчет Ярослава она ничего не могла сказать. «Я стараюсь минимизировать с ним отношения», — сказала она. «И вы, Лев Иванович, знаете почему. Так что с кем он общается и с кем ведет беседы, я не знаю. Но хотя куратор у нас с ним один, это профессор Ревякин Сергей Владимирович, но руководителем и консультантом Ярослава в дипломном проекте является другой преподаватель — Тихонов Лев Ларионович». «Хм, «А сколько лет этому Тихонову?» — задал вопрос Орлов и с подозрением посмотрел на Елену, словно это она скрывала свой возраст. «Ему 65, но он еще преподает», — улыбнулась девушка. «И у него отличное зрение, и бородки он не носит». Она поняла, что Петр Николаевич имел в виду, когда спрашивал о возрасте преподавателя. Ей рассказали о подозрениях, которые родились у сыщиков насчет того, кем бы мог быть каллиграф. «Ну, положим, бородку можно приклеить и очки нацепить с простыми стеклами», — возразил ей Орлов. «Ты вот скажи мне, как там насчет его роста и комплекции, а также каков его характер? Может он подходить под психологический портрет преступника, как ты думаешь?» «Нет», — решительно покачала головой Елена. «Лев Ларионович невысокий и кругленький, совсем даже не силач, если вы это имели в виду. К тому же он рассеянный и весьма забывчивый, поэтому даже на роль коварного гения, который руководит убийствами, он не подходит. Наш Сергей Владимирович и то больше похож на серийного убийцу, чем Тихонов». «Хм, кстати, а почему бы и нет?» — заметил Орлов. «Что почему бы и нет?» — не поняла Елена. «Почему бы вашему куратору не быть этим самым каллиграфом?» — предположил Орлов, но Елена рассмеялась. «Ну что вы, Петр Николаевич!» — махнула она рукой. «Наш Ревякин, хотя и очень умный преподаватель, но такой простецкий, что я даже и думать о нем, как о маньяке, не могу. Хотя...» Девушка улыбнулась и опустила голову. «Что?» — с подозрением посмотрел на нее Гуров. «Нет, ничего», — тряхнула Елена головой и добавила. «Правда, и рост, и возраст у него очень даже подходят под рост и возраст каллиграфа. Но характер Ревякина настолько открытый, веселый и прямодушный, что подумать, будто он способен на убийство, у меня даже в голове не укладывается, что Сергей Владимирович может кого-то убить». Гуров, Кричко и Орлов многозначительно переглянулись, и Лев Иванович сказал. «Ну, нет так нет. Леночка, мы тебя больше не будем задерживать, но у меня к тебе будет просьба. Вы сейчас с Ярославом часто будете встречаться вне стен управления, в университете, правильно? Так вот у меня, а вернее у нас, к тебе просьба. Присмотрись к Прилучному, проследи, с кем он будет общаться из студентов или преподавателей, хорошо?» «Вы предлагаете мне за ним шпионить?» — поморщилась Елена. «Это не называется шпионить», — резко ответил ей генерал. «Это называется оперативная слежка за подозреваемым». «Вы что же, Ярослава подозреваете, что он каллиграф?» — удивилась девушка. «Не он сам, а некто, с кем он связан. Скорее всего, кто-то использует парня в темную», — успокоил ее Лев Иванович. «К тому же, если это так, то ему может угрожать опасность. Каллиграф, как ты знаешь, не оставляет в живых тех, кто может его или опознать, или рассказать о нем хоть что-то». «Ужас какой!» — наконец-то дошло до студентки. «Если это так, то почему бы нам не предупредить Ярослава и не сказать ему, что ему угрожает такая опасность?» «Он может испугаться, растеряться и наделать глупости», — ответил ей Лев Иванович. «Ты не переживай. Вне университета за ним присмотрит наш сотрудник, так что в случае чего мы успеем его спасти. Больше такой ошибки, как с Юлдашевой и ее сыном, я не допущу», — жестко закончил Гуров и вздохнул. Он не стал говорить девушке, что и за ней теперь будет установлена постоянная слежка, решив не пугать ее. «Давай-ка я провожу тебя», — улыбнулся Елене Кричко. «Уже поздно, вдруг к тебе пристанут какие-нибудь хулиганы». Распрощавшись с Гуровым и Орловым, Елена пошла одеваться, а Станислав задержался. «Я присмотрю за ней, пока вы не пришлете мне смену. Буду в машине у ее подъезда». «Хорошо, через час тебя сменят», — пообещал ему Орлов.